общников так и не нашли. Временами Вероника сама удивлялась, почему ее не оскорбляет, что сын сделал из нее наркокурьера. Смерть все списала. Но, словно доказывая кому-то его невиновность, она упорно укрепляла в доме культ погибшего Пети. Расцвечивая героическими подробностями реальные случаи, творя легенды о Петином благородстве, она словно заговаривала свое двойное горе. И когда вытирала пыль с той самой, последней его фотографии, вместо бравой камуфляжной куртки ей мерещилась тюремная роба. Много раз хотела она снова съездить в спа-заулок, потому что теперь уверовала в тайное знание Прасковьи. Иногда вдруг вспыхивала надежда, а может быть, все совсем не так, и никакого отношения ее Петенька к наркотикам не имел, и деньги мало ли зачем и откуда, но не собралась. Так она и жила, отгороженная от всех своим знанием, никогда не высказанным вслух, не жила, отбывала пожизненное заключение, которое куда мучительнее смертной казни. И в веселые яркие утра, когда верится, что зима быстро пролетит, и опять придет время надежды беспричинного счастья, тянущая, скулящая тупая боль, уже полтора десятка лет расслаивала ее. Так распускают неудачно связанный рукав или воротник свитера. Ткань превращается в открытые беззащитные петли, а потом опять в нитку, только уже не ровную, свободную и пушистую, а волнистую, как морщинистое лицо старухи. Глава вторая. До Шереметьево Сергей добрался быстро и теперь бродил по длинной стекляшке, разглядывая пассажиров. Так много лет прошло после Петиной гибели, что он уже воспринимал самолеты только как транспорт. Но сейчас, когда надо было убить время, все здесь раздражало его. Наверное, потому что приближалось первое воскресенье сентября. Ежегодный поминальный день. И привычно кольнуло, что опять мама станет показывать Денису Петины фотографии, рассказывать одни и те же приевшиеся за годы истории, и само собой будет получаться, что он, Сережа, бледная тень брата. Попробуй тут быть авторитетным отцом. Сергей вышел из автоматически распахнувшихся дверей и закурил. Мать гоняет его в любую погоду курить на балкон. Спасибо, хоть не на лестничную клетку. Почему-то это унизительно. А балкон все-таки своя квартира. Он всматривался в проходящих людей, как будто хотел получить подтверждение, что он не хуже других, и сыну будет не стыдно за него перед ребятами и тренером. Это все ожидание воскресного дня, раздраженно признался он себе. Мать год от года становится нарочито траурной, хорошо хоть не обрежается в черный платок. Стареет, что ли. Хотя у них на работе ее 60-летние ровесницы только и щебечут о тряпках и мужиках. Конечно, досталось ей. Две похоронки из Афгана. В 35 лет вдова с двумя детьми, а уж сына похоронить врагу не пожелаешь. Так она и не пришла в себя по-настоящему. Сергей докурил сигарету до самого фильтра. Чертов квартирный вопрос. Жили бы они с Анной и Денисом отдельно. От невозможности купить свое жилье мысль естественно перетекала к заработкам, и оказывалось, что мать, быть может, права, по поводу и без повода сравнивая его с погибшим братом. Я что, виноват, что живой? Мать утром торжественно возвестила, что, согласно прогнозу на сегодня, все будет идти по расписанию. Забивает всем голову гороскопами, готова им жизнь подчинить. А тут еще эта дурацкая идея торговать газетами в киоске. Была как человек учительница, все-таки. А теперь что? И бесило Сергея, что вдруг в доме воскресли, казалось, забытые присказки еще времен военного городка. Отец-то, понятно, всегда прощаясь, говорил: «Ну, чистого тебе неба». Много лет этих слов не было слышно. А тут вдруг мать не к месту ввела их в оборот. Вот и сегодня в передней. Анна удивленно так с ним переглянулась. Сергей увидел сына издалека. И, как бывает, после недолгой даже разлуки удивился. высоченный и взрослый, плечи широкие.